А за окном люди стараются, а за окном люди меняются, а за окном люди теряются, но все равно возвращаются. А за окном снегопад, знакомая картина. И я так рад тому, что когда пролетают мимо, ты стал уродом типа, тут под приходом лихо бывает, тут облепиха омывает рассудки, тут с района выбиваются лишь проститутки. У каждого свои мутки, день за днем, кто 40 на маршрутке, кто 20 уже за рулем. На ту ли дорогу свернем, я не знаю, но верю в то, что все пройдем, хоть и обратно вам не отрицать ум. Даю, даю, засыпаю, ничего не понимаю, дверь на замок закрываю. Смерть для меня щенок, а не волк, хотя, наверное, я ее просто не знаю. А за окном наблюдаю, я как плывут наши года, будто под небом вода. А за окном знакомы те двора, где все мечты сбываются почти бесплатно. Ой, да ладно, мы видели, как без таланта качали толпы, нам непонятно, зачем делают из людей зомби. Наверное, ради какой-то там выгоды. Спроси себя, кто ты, дабы из ямы выгребсти, дабы из ямы выгребсти, дабы из ямы выгребсти. А за окном люди стараются, а за окном люди меняются, а за окном люди теряются, но все равно возвращаются. А за окном люди стараются, а за окном люди меняются, а за окном люди теряются, но все равно возвращаются. А за окном мечты сбываются, а за окном слова не считаются, семьи распадаются, ветви распускаются, смерти не стесняются, верьте, что времена меняются. Ведь иначе тут никак, здесь каждый сам за себя, каждый сам себе и брак. А за окном парк, а в парке мрак, идем не видя больше знак, поэтому так часто попадаем мы во враг. Где живем, не зная наверняк, что будет завтра, правда, нам надоел этот бардак. За окном, где все слова вынесут, все слова вынесут. А за окном люди стараются, а за окном люди меняются, а за окном люди теряются, но все равно возвращаются. А за окном люди стараются, а за окном люди меняются, а за окном люди теряются, но все равно возвращаются.